Что они задумали, догадаться нетрудно. Скорее всего, с их точки зрения, Лингуй – монстр, с которого должно выпасть какое-то могущественное оружие. А значит, одолев черепаху, они обретут силу для противостояния злу, угрожающему этому миру. И, конечно же, они надеются завоевать большее уважение у местных, чем удалось мне. Но по легенде герои прошлого Лингуя запечатали и унесли тайну печати с собой в могилу. Троица ведет себя так, словно они обзавелись всей необходимой информацией еще в прошлом мире. Похоже, им известно, как снять печать, чей секрет уже утерян, по знаниям из игр. Скорее всего, они попытаются действовать по схемам, знакомым из игр. Кстати, если на то пошло, в словах Ицуки был намек на нечто подобное. В следующий раз вы так просто не отделаетесь. Тогда я в сердцах решил, что он просто не любит проигрывать, а он, оказывается, вот о чем говорил. А втроем они, видимо, решили отправиться потому, что этот враг как раз под 80 уровень. Ну или потому, что на этом уровне он уже не представляет угрозы. Опять знания из игр. Когда это наконец прекратится? И опять у меня появляется желание высказать все им в лицо. Однако фамилии Лингуя уже на королевство нападали. Вам не кажется, что печать сорвана? Кстати, да. Значит, герои здесь все-таки ни при чем. На всякий случай, готовьтесь к битве. По словам Фитории, если мы просто не будем ничего делать, волны прекратятся сами собой, но еще неизвестно, чем это нам грозит. Скорее всего, она и сама не помнит, какого рода жертвы придется принести. В любом случае, я не могу сидеть сложа руки. Мы на всякий случай попробуем догнать эту троицу. Хорошо, и вот они сама. С вашей помощью мы смогли более-менее уловить причину происходящего, к тому же поручили авантюристам разделаться с монстрами. Надеюсь, вы сможете помочь другим героям. Как же они меня раздражают своим эгоизмом. Разделяю ваше мнение. Я сообщу той стране, в которой был запечатан Лингуй, чтобы они на, возможно, долгий срок задержали героев. А вот это будет кстати. Возможно, им удастся выиграть достаточно времени, чтобы мы успели нагнать эту троицу. Главный вопрос, конечно, в том, как нам противостоять волне Милромарка. Хочется верить, что мы тренировались не зря, что это скажется. Со мной мои спутники, Эклер и Бабулька, надеюсь, в этот раз мы сумеем дать достойный отпор. Мы покинули тронный зал, я активировал портал. По возвращению в юго-западную деревню, Фира запряглась в повозку, и мы поехали. Судя по всему, нам предстоит тяжелейшая битва, в ходе которой выяснится, сможет ли мир противостоять волнам. Мы достигли государственной границы Милромарка и пересекли ее уже утром следующего дня. Фира ехала всю ночь, и только сейчас мы покинули страну Душ. Путь не близкий. От тряски Эклер и Лисия слегли с морской болезнью. Г-герой щита Дона останов УПФ. УАА-УПФ. Мы никогда не догоним их, если остановимся. Они всю ночь жаловались. Их уже почти вывернуло наизнанку, но все равно продолжает рвать. Впрочем, Эфир явно начинает уставать. Ладно, ничего не поделать. Может и не стоит так делать, но отдохнем. Есть, я так устала и спать хочу. Стоило повозке остановиться, как Фира мгновенно уснула. Мне уже начало казаться, что пытаться догнать их на повозке – дохлый номер. В городах, мимо которых мы проезжали, я спрашивал теней о героях. По их словам, герои еще не добрались, но они, вероятно, успеют за день до волны. Что же до нас, похоже, наше время истечет прямо в пути. Однако наша безнадежная погоня продолжалась, и за каких-то 2 дня до прихода волны, в моей голове вдруг раздался оглушительный звук, похожий на звон бьющегося стекла. Он немного похож на звук начала волны, но отличается. Что-то только что произошло. А, я огляделся по сторонам. Уж думал, волна началась, но нас никуда не перенесло. Мы все так же сидели в повозке. Что случилось? Что-то точно. Фира, ты не думаешь, что печать Лингуя только что сорвали? Стоит ли считать, что герои добрались до цели? Я вызвал оповещение о волнах, и в углу поля зрения появилась иконка в виде красных песочных часов. Таймер все еще показывает 2 дня, но больше не уменьшается. Зато рядом появилась еще одна иконка в виде синих песочных часов, а вместе с ними – цифра 7. Появились еще одни песочные часы и цифра 7. Что она означает, я не знаю. Я вызвал помощь и еще раз проглядел ее в поисках новых пунктов, но ничего подходящего не нашел. Меня разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, надежда, что наступил долгожданный час, когда я могу махнуть рукой на долг героя щита, а с другой, вина за то, что я брошу мир и заставлю его принести жертву. Че, что нам делать? Видимо, продолжать погоню. Не знаю, что именно случилось, но я не могу сидеть сложа руки. Кстати, портал работает. Я попробовал использовать портал Shield. Ага, работает. Однако мне до сих пор не ясно, что же именно произошло. На ум приходят мысли о проблемах в восточной стране. Что-то, что сделали герои. Мы провели в дороге еще день. Однако затем в очередном городе нас остановила тень. Герой щита Дона, мы есть просим вас ненадолго вернуться в Милромарк. А, это ж я есть. Необычная тень, которая очень любит разговаривать через эту странную присказку. Всех остальных теней я вообще друг от друга не отличаю. Что-то случилось. Понимаете, вот так и началось то, что поставило крест и на планах Фитории, и на моих, и на целях героев. То, что сотрясло весь мир. Том 6, глава 14. Что значит быть героем? Лингуй есть двигается к густонаселенному району. Королева есть требует вашего возвращения, герой щита Дона. Что, если существо такой силы, что его в свое время потребовалось запечатывать, двигается к городу? Это уже очень нехорошо. Что говорят тени, которые за героями следили? Мы приставили теней к каждому из них, но они не выходят на связь. Хм, ладно, возвращаюсь. Я использовал портал Shield, вернулся в Милромарк и сразу же направился в тронный зал говорить с королевой. Вот так бардак, стоило отъехать. Приношу глубочайшие извинения. Ну и, как идет слежка за героями? Небось, опять наломали дров. Наверняка добрались, куда хотели, и сорвали печать, руководствуясь знаниями из игр. По сообщениям, Лингуй пришел в движение еще до того, как герои достигли тех земель, где он был запечатан. Они появились уже среди хаоса, представились героями и отправились сражаться. А затем, взгляд королевы забегал. Чувствую, ее ответ мне не понравится. Пропали без вести. Вот не идиоты, напали на врага, который им не по зубам, руководствуясь знаниями об играх. Ну, хотя бы не приходится выслушивать, что это они сорвали печать, и на том спасибо. Они такие, могут, не моргнув глазом, сказать, что ничего страшного, если сорвем печать, Лингуй все равно слабый. Королева сидела с совершенно белым лицом. Еще бы, там ведь и ее собственная дочь была. Вполне естественная реакция. Ицуки сама Лисия побежала, хоть и понятия не имела, куда ей нужно. Фира, лови Лисию и тащи сюда, ей есть. Фира тут же обернулась и рванула за беглянкой. Отпустите меня, я должна спасти Ицуки саму. Ицуки сама счастливый все-таки человек Ицуки, раз Лисия до сих пор только о нем и думает. Остынь, кончай ныть, я не знаю, с каким монстром он сражался, но мы пока не знаем, погиб ли он. Сдаваться рано, но, верим, уж чего-чего, а удачи им не занимать. Это, они проиграли Грасс, попали в засаду архиепископа, а потом попали под удар Ларка, и каждый раз выбывали из битвы, но до сих пор живы. Выжили все три раза, может и в этот тоже. Небось с пафосными воплями попадали под удары Лингуя и до сих пор там валяются. Потому что если на это не надеяться, что еще остается? Ей есть. Надеюсь, вы целы и невредимы, Ицуки сама. Молитва Лисии меня слегка ошарашила. Эта девушка умудряется сочетать в себе как удивительную честность и стеклянную хрупкость, так и поистине стальную крепость психики. Удивительный все-таки человек. Короче говоря, нам остается лишь пойти посмотреть на этого вашего Лингуя. Помните, нас не устроит, если вы предложите пожертвовать множеством людей ради спасения от чудовища. Все мы должны сражаться изо всех сил. Спустя два дня, вместе с выделенным королевой отрядом рыцарей я присоединился к армиям соседних королевств в преддверии битвы против Лингуя. Мне предстоит держать передовую. По пути они в подробностях описали ущерб, который причинил Лингуй. Он уже уничтожил 5 городов, 3 крепости и 2 замка. Число жертв тоже довольно солидное. Сам по себе Лингуй – огромное чудовище, а рядом с ним держатся толпы его фамильяров. Видимо, они копились все то время, пока он был запечатан, а теперь пошли в атаку вместе с хозяином. Когда Лингуй что-то крушит, фамильяры добивают бегущих людей. Поэтому считается, что враг сознательно движется в сторону густонаселенных территорий. Как думаешь, герои еще живы? Определенно. Откуда такая уверенность? В собственности церкви четырех святых Фабрия есть устройство, определяющее, живы ли герои. Мы попросили на всякий случай воспользоваться им и получили ответ, что все герои однозначно живы. Хорошая новость. Лисия, вон, явно расслабилась. Если удастся быстро разделаться с Лингуем, шансы выкарабкаться еще есть. Страшнее всего, если за гибель Лингуя пришлось бы платить жизнями всех троих героев и остался бы один только я. Потому что тогда заявилась бы Фитория и ради блага мира добила бы и меня. А эти ваши звездные герои придут, мы попросили их о помощи, однако окажемся на месте за несколько дней до их прибытия. С одной стороны, стоило бы их подождать, а с другой, так будет больше жертв, что ударит по репутации героев. Да и вообще, нельзя с уверенностью сказать, что силы семи звездных героев окажется достаточно. Хотя, что там возможно, Лингуи мне не по зубам. Фитория, конечно, говорила, что достаточно молча смотреть, и волна пройдет сама, но не могу же я сбежать, если это приведет к жертвам. Может, не до последней капли крови, но сразиться надо. И вообще, действительно ли Фитория права, и если оставить Лингуя без присмотра, волны закончатся, так или иначе, придется воевать. Что там у нас с войсками? Несколько соседних стран объединились в альянс и собрали армию из рыцарей, солдат и авантюристов. Но некоторые страны решили напасть первыми и потерпели сокрушительное поражение. Они напали на Лингуя, не дожидаясь героев, их родину пытались уничтожить на их же глазах. Ясно. Они, конечно, безумцы, но по-другому, видимо, поступить не могли. Я их понимаю. А из героев, значит, положиться можно только на меня. Хотя я, если честно, на героя слабо тяну. По-моему, немного бредовая мысль. Противостоять такому грозному монстру с помощью только одного героя, к тому же щита, который только защищать и гораст. Впрочем, конечно же, первым делом надо посмотреть, против чего мы вообще воюем. «Вижу его», — сказала королева, чья повозка ехала бок о бок сфира. Я посмотрел на горизонт и обомлел. Это, по-моему, там на горизонте какая-то гора движется. И вот с этим придется драться. Я с такого расстояния не вижу». Но если в известной мне игре об охоте на монстров есть огромный дракон размером с гору, то это чудовище еще больше. Пожалуй, ближе всего по описанию будет черепаха с древних карт, на которой должен стоять весь мир. А на спине у монстра похожий на гору панцирь. Там даже какие-то городские развалины есть. Вот значит какой ты, Лингуй. Кстати, королева, как те герои из легенд сражались с Лингуем, считается... что им удалось проникнуть внутрь его тела через горный хребет на спине и запечатать сердце. Получается, чудовище нужно обездвижить, а затем проникнуть в хотя, что это я, такого монстра вряд ли удастся обездвижить, а армия в процессе понесет огромные потери. У нас вообще стратегия есть, можно сказать, что да. Поскольку Лингуй старается двигаться в сторону крупных поселений, мы собираемся эвакуировать людей из городов и крепостей на его пути, завести врага на удобную для битвы местность, и уже там уничтожить. Это ведь не вся стратегия, разумеется. Герои, как и предписывает легенда, войдут ему в сердце и уничтожат его изнутри. Видимо, мне предлагают включить гневный щит и расправиться с врагом посредством Iron Maiden и Blood Sacrifice. А ведь я только-только оправился от проклятия. Хотя, что еще остается в бою против такого? Но ведь этот путь предполагает огромные потери. Скорее всего, Лингуй будет буйствовать все то время, что я проведу внутри. А значит, к окончанию битвы вред будет исчисляться сотнями. Да, пусти. Я не буду сражаться. Щит. Пусть щит идеет. Завыл подонок рядом с королевой. Королева спрятала его лицо в ладони и создала ледяную маску, чтобы избавиться от звука. Он бесполезен. Я вас понимаю, но мы должны уничтожить это чудовище надежным способом. Подонок всю атмосферу испортил. И вообще, что он здесь делает? Видимо, его поставили генералом армии, но лучше бы выбрали кого-то другого. Не годится никуда. А чем вы? О том, что муж у тебя бестолковый, и что ты слишком много жертв предлагаешь. Понимаю, что задумка у меня бредовая, но враг и без того нанес нам много урона. Прежде, чем что-то обсуждать, нужно выяснить, насколько сильна атака Лингуя. Потому что сейчас мы знаем о нем лишь то, как он щелкал обитателей этого мира как семечки. В общем, я поучаствую в штабном совещании. Хорошо, я вернулся к Рафтали и остальным, попросил их подождать, а сам направился туда, где проводились совещания. Ао, герой щита сама, пожалуйста, спасите наш мир, умоляем. Эта тварь такое сотворила с нашей страной. Лица у армейской верхушки так себе. Действительно, положение отчаянное. Если я сбегу, надеяться им будет ни на что. Разумеется, главный вопрос состоит в том, как сражаться против кого-то столь огромного, с мрачным видом заявила королева. А подонок? Подонка здесь, кстати, нет. Ну и ладно, только мешался бы. Действительно, сможет ли герой хоть что-то ему противопоставить? Спросил герой в лице меня. Да, мне удалось остановить межпространственного кита, довольно крупного монстра, но Лингуй в разы больше, и я не уверен, что смогу провернуть с ним то же самое. На всякий случай спрошу, нам известен метод, с помощью которого запечатывали Лингуя? Да, мы изучили его и пришли к выводу, что им все еще можно пользоваться. Мой отряд это заклинание применить сможет, понимаете, замялась королева. Видимо, нет. Ну да, так легко и просто не бывает. Ясно. В настоящее время магам Альянса едва хватит сил, чтобы воспроизвести то заклинание в виде составного. Выходит, если мы ослабим Лингуя, они смогут зачитать его и запечатать? Верно. На столе перед нами карта, по которой видно, что чудовище уже рядом с крупным городом. Слишком близко. Город попадет под его удар. Вы уже закончили эвакуацию, здесь есть трудности. Понятно. Выходит, нам нужно выиграть время. Вот уж не знаю, получится ли с ним бороться, но что еще я могу, кроме как попробовать и выяснить. От шагов Лингуя дрожит земля. В некоторых местах на ней появляются трещины. Да уж, ну и монстр. К тому же он идет с четко определенной целью, поэтому население и нужно уводить отсюда. Сколько еще займет эвакуация жителей? Вряд ли она завершится к его прибытию. И снова многочисленные жертвы. Что же делать, если пожертвовать людьми ради мира и сбежать, заслужив славу фальшивого героя, можно пережить волну. Но я хочу сражаться, пока есть силы. И не потому, что во мне вдруг пробудилось чувство долга, а исключительно ради поверившей в меня Рафтали. Пока я молчал, королева рассказала остальным о способности Лингуя. Неужели он действительно? Это правда? Да, мы считаем, что его буйство может сдержать волны. Разве в такое можно верить? Мы ведь останемся у разбитого корыта. Однако если встанет выбор между гибелью мира и выживанием части людей, что вы выберете? Оптимизмом тут и не пахнет. Пожертвовать множеством людей, чтобы спасти мир, или пожертвовать самим миром ради людей? Оба варианта – проигрыш. Я бросил взгляд на Фира, отдыхавшую у штабной палатки. Небось Фитория смогла бы сразиться с Лингуй в одиночку и победить. Не о том я думаю. Она ведь разочаровалась в героях. Может, герои все еще живы, но я не знаю, смогу ли с ними подружиться. Хотя если поражение заставило их осознать собственную слабость, в следующий раз они меня могут и послушать. Если все пройдет гладко, Фитория еще сможет передумать. Что скажете? А где, кстати, Фабрей? Они никогда не спешат и действовать начинают, когда беда уже пришла. По-моему, самое мудрое, как раз подождать семерых звездных героев, а затем организовать их отряд во главе со щитом. И сколько мы, по-твоему, потеряем городов и крепостей, пока будем их ждать? Вот именно, так может говорить лишь тот, чья страна еще не пострадала. Нужно расправиться с врагом, нельзя терять ни секунды. Я предлагал ради спасения мира. Мы и так уже потеряли героев меча, копья и лука. Вот расшумелись. А мне нужно тщательно выбирать слова, чтобы исправить и без того шаткое положение четырех священных героев. Что бы я ни сказал, будут возражения, мне нужно суметь ответить. Если остальные герои живы, мне не остается ничего другого, кроме как закатать рукава. А на самом деле, меня не волнует, сколько перемрет жителей этого мира. Все равно они никогда ко мне нормально не относились. Однако я поклялся сражаться ради той, что поверила в меня. Рафталия верит, что я спасу мир как можно меньшей кровью. Может, я ей не родной отец, но нельзя же лицом в грязь ударить. Да и вообще, стоит ли выбирать спасение мира, если мир этот только таким способом и можно спасти? Фитория это тоже понимает. Мы должны одолеть его и избежать лишних жертв любой ценой, вмешался я. Раз уж дошло до такого, мне нельзя действовать как обычно. Я должен выступить с официальным заявлением от лица героя щита, человека чести и спасителя мира. Пусть даже при этом буду врать сам себе. Все ради тех, кто в меня верит. Вот и еще одна причина, по которой четырем священным героям никто не верит. Сейчас с нами один только герой щита. А где остальные? Да, только я. А остальные пропали без вести. Вот видите, он только говорит гораст. И вообще, чем нам поможет герой щита, не способный атаковать? Хорошо, тогда вот вам вопрос. Кто такой герой? Это После моего вопроса остальные притихли. Герой, храбрец, использующий великую силу во благо, ответила королева, видимо, поняв мой замысел. Прекрасно, раз она со мной заодно, можно действовать по плану. Главное в герое – душа. Только тот, чья душа остается непоколебима, какой бы отчаянной ни казалась ситуация, только тот, в ком всегда есть воля защищать людей, может называться героем. Ну я и выдал. Сам сказал, сам впечатлился, аж до мурашек. Увы, я далеко не такой славный тип, но людям ведь нравятся такие словечки, справедливость, защищать, воля, душа там. Вы говорите, вам не хватает сил, так позвольте мне стать вашим щитом. Герой щита сама, когда я закончил, послышался тихий восторженный голос. Я специально говорил как можно громче, наверняка меня услышало немало людей и снаружи. Герой щита сама. Прошу прощения за грубость, не стоит, я готов впитать всю твою ярость и ярость всех людей по отношению к бессилию других героев, я протянул руку генералу из другой страны, но сейчас я хочу одолжить вам свою силу, победим же вместе, да, генерал пожал протянутую руку и уверенно кивнул, что ж, это было несложно, задачу, которая возникнет после победы над Лингуем, я уже решил, а по пути неплохо так воодушевил союзную армию. Теперь остается придумать, как нам ухитриться одолеть эту тварь, сражаясь с ним от лица человека чести, как я и говорил. А теперь вернемся к теме. Я хочу, чтобы люди не поддавались отчаянию, а думали, как избежать лишних жертв. Ох, как недоверчиво на меня королева-то поглядывает. Ну, любой, кто со мной маломальски знаком, должен понимать, что я не всерьез все это говорю. Впрочем, королева кивнула и возобновила совещание. Что же, раз приготовления окончены, приступим к обсуждению стратегии. Стоило совещанию закончиться, а мне, выйти из палатки, как Рафталия вздохнула и обратилась ко мне. На Афуме сама, вы опять что-то натворили? Ну, я ведь нарочно выражался громко, чтобы слышали все. Впрочем, судя по реакции Рафталии, слов она не расслышала. Ага, я им наплел примерно то же, что и мошеннику на острове Кальмира. Эх, не знаю, чем это нам грозит. Ну ладно, сестренка, господин сама сказал, что всех людей, молчи, Фира, если Рафталия не слышала, то и не надо, иначе будет на меня косо смотреть, хаэм, а вот Лисия уже глядит на меня из-под лобья, и глазки у нее почему-то блестят, меня очень тронуло, хоть и страшно, но буду стараться изо всех сил, значит, не только Фира все слышала, но и она тоже, а Рафталия почему нет, как потом выяснилось, она тогда за водой ходила, вернулась и увидела все признаки того, что я опять что-то натворил. И до сих пор это означало, что я сделал нечто плохое. Неудивительно, что она обо мне такого мнения. Действительно, меня ваша речь тоже впечатлила, герой щита Дона. Хоть вы и грубы, но когда надо, излагаете весьма умело. Вот, значит, какого ты обо мне мнения, Эклер. А я всегда думал, ты слишком серьезно, чтобы задумываться обо мне. Так о чем он говорил, пожалуйста, расскажите. Хорошо, герой щита Дона, не надо, не рассказывай. Все равно это был блеф. Блеф, говорите, я просто наврал им с три короба, потому что если бы свалил, все разочаровались бы в героях. На Афуме сама видимо, что-то вы им все-таки сказали, предположила Рафталия и снова вздохнула. А Эклер наоборот оторопела. Я всегда поступаю так, чтобы не оказаться в проигрыше. Это не повод для гордости. На Афуме сама, и зачем я только восторгалась тобой, возмутилась Эклер, но мне все равно, я слишком долго сражался с клеветой, робостью и покладистостью невиновность не докажешь, так что запомни, иногда действительно нужно блефовать, Эклер-сан, на Афуме сама груб, но работу свою выполняет на совести поступает правильно, так что доверьтесь ему, ну, раз ты так говоришь, Рафталия, хмм, я смотрю на то, как быстро Рафталия убедила Эклер, и чувствую что-то странное, зависть, хотя, нет, скорее, дело в том, что я когда-то и сам был в положении Эклер, правильно, иногда надо блефовать, знаю я одного звездного героя, который врет напропалую, но добивается результата, поддержала меня бабулька и закивала, так она и со звездными героями знакома, выходит, поскорее бы он, правда, осознал долг героя, это она сейчас о ком, ну да ладно, возможно, однажды я повстречаю и того героя, с которым она знакома. Ладно, слушайте, что мы решили на совещании. Так точно. Мы отправимся вперед и бросим вызов Лингую. Войска будут держаться позади и поддерживать нас магией. прямо как на волнах. Ага, простая ж тактика, может он только на вид страшный. Надо попробовать напасть и понять, можем ли мы что-то с ним сделать. И, кстати, нам нужно выиграть немного времени. На его пути, город, который еще не успели эвакуировать. Значит, мы должны остановить его. Есть. Ладно, но сможете ли вы выстоять? На Афуме сама, атаки фамильяров меня не берут. Остается выяснить, выдержу ли я удары самого Лингуя. В крайнем случае придется отражать их гневным щитом, лишь бы с эмоциями справиться. Ну, придется снова положиться на Рафталию Эфира. Не бойся, Лисия. Есть. Я буду сражаться. Ради любви на все готово. И кстати, я тут подумал, избавляйся от своей привычки. Уа-а-а. Да, вот от этой. Ты постоянно хнычешь. Как только с тобой случается хоть что-то, меня это раздражает. Уа-а, ты нарываешься? По-моему, ты станешь гораздо сильнее, если разберешься в своей психике. Для начала, бросай эту привычку. Постараюсь. Она не повзрослеет, пока не перестанет ныть. Работать с ней надо через сердце. Рафталия поначалу была такой же, вот и Лисии надо исправляться. Лисия, в случае чего ты будешь передавать сообщение королеве. Энно. Я знаю, но твоя пижама повышает в том числе и скорость. А мы пока даже не знаем, сможем ли сражаться с врагом. В этом-то и загвоздка. Лингуй совсем не похож на врага, которого можно победить силой героя. Но сейчас не время бегать от него в ужасе. Возвращаясь к той игре, где был враг размером с гору. Если все время убегать от него в ужасе, никогда не победишь. Так что сначала надо узнать, можем ли мы с ним потягаться. Как скажете, и вот они сама. Мы будем подстраиваться под обстоятельства. Буду рассчитывать на вашу поддержку с тыла. В крайнем случае отступаем и ждем звездных героев. Хорошо. И помните, и вот они сама, вы должны выжить. От этого зависит мотивация войска. Понял. Фира, двигай в сторону той громадины. Есть. Рафталия, давай как всегда. Так точно. Лисия, ты думай в первую очередь о себе. В худшем случае беги в тыл и проси помощи у королевы. Есть. Эклер, я видел тебя в деле, с такими навыками не пропадешь. Действуй так же, как в дуэли против Рина. Есть. Но зачем вы упомянули героя меча? А тебе, бабуля, мне сказать нечего. Делай что хочешь, как пожелаешь. Приказы розданы, приготовления закончены. Вперед. Фира побежала навстречу Лингую. Бой начался. Том 6. Глава 16. Лингуй, вблизи он кажется таким огромным. Гигантская черепаха шаг за шагом оказывалась все ближе. Земля под ее ногами содрогалась так, что мы с трудом удерживали вертикальное положение. Да уж, мне уже хочется сбежать. Я тебя понимаю. Всего месяц назад я был вынужден питаться объедками со столов других героев, а теперь пытаюсь одолеть врага, оказавшегося им не по зубам. Главное, попробовать. Если пойдет плохо, всегда можно сбежать. Лично мне от этого хуже не станет. Лингуй, конечно, не Фитория, но и он может в конце концов спасти мир. Я не подбирал щит специально под этого противника, но все равно переключился на другой, самый мощный среди тех, что у меня есть. Щит магического ядра кита, пробужден, плюс 6-45-45 СР, способность не освоена. Бонус экипировки, навык Бубли Шилд, бой на палубе 2, особый эффект. Стихия воды, щит теплового луча, средний, поддержка магии, восстановление маны, малое, увеличение времени подводного плавания мастерство, 65 зачарование предмета ур, 6, сопротивление огню плюс 15% сущность фамильяра кальмийского пингвина, повышение характеристик экипировки стихии воды зачарование характеристик. Магическая защита плюс 25 он достался мне от межпространственного кита и чуть превосходит по характеристикам щит пожирателя душ. Кит умел выпускать тепловые лучи с помощью сферы на теле, так что и сам щит напоминает половинку той сферы. Пусть и только в качестве контратаки, но он способен кое-как отстреливаться. Этот щит относится к стихии воды, логично предположить, что он окажется хорош против водных и огненных атак. Безусловно, я могу полагаться лишь на знания из игр, в них огонь с водой работает плохо, но и водные атаки работают на водную экипировку хуже, чем бесстихийные. А вот если собрать коллекцию щитов разных стихий, получится неплохой набор на все случаи жизни. Эффект поддержка магии облегчает произнесение заклинания и уменьшает затраты маны. К тому же щит еще и немного восстанавливает ману, так что его свойства в каком-то смысле дополняют друг друга. Он оказался удобнее щита пожирателя душ. Да уж, большая черепашка. Уа-а-а! Ицуки сама а. К нам летела целая стая фамильяров лингуя, тип летучая мышь. Да-да, теперь, когда мы разобрались, кто за всем стоит, их имена стали отображаться целиком. Щит метеора. Я развернул щит метеора и приказал лисе отступить. Hate reaction. Я применил навык, привлекающий внимание монстров, и все фамильяры слетелись ко мне, стреляя тепловыми лучами. Ну и много же их. Темно от их крыльев. Слышно лишь, как они бьются о барьер. Сломать его они пока не смогли, но и пробиться через такое месиво тяжело будет. Оставьте их на меня. Ача-а-а-а. Бабулька выскочила из купола и завертелась, вытянув одну ногу в сторону. Вокруг нее поднялся вихрь, разметавший прочь крылатую живность. Я не останусь в стороне. Ха-а. Эклер приставила руку к лезвию меча, влила в него ману, а затем вычертила в воздухе крест. Острие оставило в воздухе горящий след, который и устремился к врагам. Пусть Эклер гораздо слабее бабульки, нескольких тварей она своей атакой прикончила. Однако затем оказалось, что использовать этот навык она может с огромной частотой. Я так понимаю, у ее атаки нет времени восстановления, как у геройских навыков, а если даже и есть, то незначительное. Удобно. Я не знаю уровня Эклер, но, возможно, такие умения – результат того, что она тренировалась и росла над собой с самого первого. Если найдется время после окончания боя, было бы неплохо добавить в рабы и ее. Водаю, у меня уже помощь кому-то означает поработить. Кажется, после совещания я так ее разозлил, что за такое предложение могу получить по морде. Эх, будь эти люди со мной на волне на кальмирах, может, она кончилась бы по-другому. Тей, теряя. Рафталия и Фира тоже выскочили из-под купола и напали на фамильяров. Кхи-и-и, монстры падали под их натиском. Ну и мощный же у меня отряд, на них можно положиться. Но стоило мне подумать, что у нас пока неплохо получается, как прилетела еще одна огромная стая. Та-а, ори-а-а, Рафталия и Фира расправляются с ними довольно быстро. Пожалуй, уже можно заключить, что сражаться мы, как ни странно, можем. Хотя, конечно... Фамильяры лингуя могут остановить лишь рядовых авантюристов. Нам они не ровня. Я вижу в них слабых существ, которые не могут пробиться даже сквозь щит метеора. Справитесь? Да, их много, но нам они по зубам. Ясно. Раздался глухой звук. С панциря лингуя что-то упало. К нам направляется монстр, похожий на гориллу с панцирем на спине. Фамильяр лингуя, тип, йети, свайтаура. Я по очереди наложил на всех усиливающие заклинания. Фестгард. Параллельно Лисия направила на меня магию увеличения показателя защиты. Разумное решение. Все такие характеристики и находчивость – вещи разные. Вперед. Клинок Иньян. Рафталия принялась кромсать монстров мечом, начавшим вспыхивать то белым, то черным. Половинки монстров, которых она разрубала, обращались белыми и черными шарами, которые выстреливали в других монстров и исчезали. Техника с двойным эффектом. Ао. Неплохо, Рафталия. Восторженно заметила Эклер, пронзая клинком очередного врага. Спасибо. Теперь я могу действовать точно так, как вы и говорили, Эклер-сан. Мне нельзя уступать. Нападаю. Есть. Эклер и Рафталия поддерживали друг друга атаками, и один за другим фамильяры чуть ли не обращались пылью под их клинками. Неплохо они спелись. Петик Вик один Фира распинывала монстров, не замедляясь ни на секунду. Ача-а. Монстров, которые избежали встречи с Фира. Добивала бабулька. Эффест ватершет. Лисия то и дело неуверенно покидала купол и обстреливала фамильяров магией воды. Мда, убить их она не может, но хоть замедляет. Кажется, у нас получается. Ну, я с самого начала предполагал, что рядовые монстры нас не остановят. Вопрос в том, что делать с самой черепахой. Скорее всего, остальные герои где-то тут и споткнулись. Раз они пропали без вести, то, возможно, до сих пор сражаются внутри. В общем, попробуем. Есть. Есть. Уа-а-а. Мы постепенно приближались к лингую, расправляясь со все усиливающимися, как мне показалось, фамильярами и, наконец, оказались совсем рядом. Да уж, я в очередной раз убедился, что он огромен. Кажется, он одной только мордой может накрыть целую деревню. Итак, что же теперь будет? Лингуй перевел взгляд на меня. Раздался вопль столь оглушительный, что пришлось зажать уши. Дружить он с нами явно не намерен. Я заново применил щит метеора, уже начавший мерцать, тем самым отбился от фамильяров и смог снова посмотреть на лингуя, а тот уже успел замахнуться на нас передней лапой. Вот черт, так он нас пнуть собрался. Я тут же вскинул щит и приготовился сдерживать натиск. Лапа пробилась сквозь щит метеора как сквозь стекло, а в следующее мгновение столкнулась со мной. Удар я почувствовал всем телом. ГХ. Пришлось отступить на несколько шагов. Да уж один только щит метеора такое не удержит. На нас, пользуясь ослабшей защитой, опять набросилась стая фамильяров. Прочь. Рафтелия выскочила вперед и начала истреблять их всевозможными техниками. Лисия же настолько растерялась, что сразу нырнула под мой плащ, и теперь оттуда раздавались жалобные поскуливания. Продолжаем. Шаги и пинки Лингуй не наносят мне урона. Это радует. Ха-ха-ха-ха. Ача-а. Берегите нас, святой сама. Ага. Я защищу вас во что бы то ни стало. Бабулька с Эклер успевали и отмахиваться от фамильяров, и атаковать голову черепахи. Немного крови выплескивалось, а значит, урон проходил, но Лингуй оставался таким же безмятежным. Щит метеора перезарядился. Надо бы снова развернуть. Хаэм, эй, народ, ко мне. Так точно, святой сама, вас поняла. Затем над нами вдруг заклубились черные тучи и сразили молнией ту стаю, что собиралась на нас накинуться. Фамильяры заискрились и завоняли горелым мясом. Вот и поддержка со стороны королевы. Если неправильно подгадать момент, можно и своих задеть. Но они применили заклинание сразу после щита метеора, так что соображать королева не разучилась. Отлично, все в атаку, воскликнул я, как только поддерживающее заклинание завершилось. Не знаю, подействуют ли на него наши атаки, но вдруг он слабее, чем кажется. Фамильяров вокруг почти не осталось, видимо, магия армии королевы подействовала хорошо. Поэтому мы пока забыли о них и сосредоточились на голове Лингуя. То-а-о! Фира изо всех сил пнула огромный вражеский подбородок. Голова черепахи поднялась. Ух-ха-ха-ха, тяже-е-елый. Это еще не конец. Подоспела Рафтелия и попыталась рассечь открывшуюся нам шею Лингуя. Раздался приятный звук, словно она только что разрезала овощ, и на шее появилась борозда, из которой хлынула кровь. Однако значительного урона атака не нанесла. Рана быстро затянулась, а Лингуй угрожающе уставился на девчонок. «Я не уступлю своей ученице. Тайная техника стиля непобедимых адаптаций. Полумесяц». Бабулька махнула ногой, и в черепаху полетело нечто, напоминающее формой неполную луну. Это что-то попало монстру в морду, слегка вмялось в кожу и взорвалось. Видимо, как раз этой технике можно научиться, если достичь совершенства в деле разбивания скал голыми руками. Атака получилась не такой сильной, как у Рафтали Эфира, но внимание Лингуя привлекла. Сейчас, выброс кольца маны. Эклер зарядила меч энергией и выбросила вперед. Заряженный маной клинок засветился. С острия слетела ударная волна и попала в черепашью голову. Атака получилась гораздо слабее, чем у бабульки, но кожу оцарапала. Уа-а-а! Лисия тоже пытается что-то колдовать, но что с нее возьмешь, она здесь самая слабая. Так мы не можем его одолеть, то есть Рафтали и остальные, конечно, стали очень сильными, хотя, стоп, если подумать, может, это просто отряд Ларка на редкость силен, а обычно монстры волн послабее. Конечно, даже если Лингуй, довольно сильный враг по этим меркам, разве он может доставить нам так уж много хлопот? У него перед мордой появилась магическая диаграмма, которая нам ничего хорошего не сулит. В следующее мгновение все, кто остался за пределами барьера, припали к земле, словно она тянула их в себя. Ху-ху-ху-ху. Че, что происходит? Ух, как же тяжело меня сейчас раздавит. Собирайте ци. Одна только бабулька выстояла. На что только не способен этот ее стиль непобедимых адаптаций. Что с вами? Н, не знаю. Но мое тело словно приросло к земле, и мне очень тяжело. Черт, не знаю, что именно происходит, но Рафтелия и остальные явно в опасности. Уа-а, Алисия все продолжает не в попад тянуть свое и прятаться под моим плащом. С ней, значит, все в порядке? Купол щита метеора подрагивает. Видимо, что-то на него действует. Я подошел к остальным, чтобы накрыть их. А, стало полегче. При моем приближении все трое смогли встать нормально. Можно сделать вывод, что Лингуй использует какую-то гравитационную магию. Однако магия эта не может пробиться через мою магическую защиту. Каха. Лингуй открыл пасть и взревел. Но этим дело не ограничилось. По телу черепахи пробегали странные всполохи, постепенно подбираясь к горлу. Мне стало жутко. Я тут же встал впереди отряда и обновил щит метеора. В пасти Лингуя замерцали искры. Искры? Вот дерьмо. А у меня щит водной стихии. Я резко вскинул руку, переключился на более слабый щит пожирателя души и активировал щитовую темницу. Лингуй изверг мощный электрический заряд, обратившийся дыхательной атакой. Воздух из его глотки летел точно ко мне, по пути выжигая фамильяров. Прямо какая-то электропушка из аниме. ГХУ, Эннафуми сама, Купол погас мгновенно, а затем я почуял запах горелой плоти. Точнее, я почти потерял сознание, но помешала боль во всем теле. Такое чувство, будто мгновение растянулось на вечность. Ха-ха-ха, перед глазами все поплыло, и я понял, что нас больше не атакуют. Надо думать, осталось несколько глубоких ожогов. Так серьезно меня не ранило с того самого дня, когда пришлось воспользоваться Blood Sacrifice, а может и вообще так не ранило. Еле успел, если бы так и остался с щитом магического ядра кита, меня бы просто испарило и прикончило на месте. Господин Сама, Наофуми Сама, Каха, пытаюсь применить исцеляющее заклинание, но не могу собраться с мыслями. Но тут меня окутало облако теплого света. Раны затягивались на глазах. Правда, чтобы окончательно их вылечить, потребуется больше времени. Цвайхил, я направил на себя исцеляющее заклинание, а затем остановил ногу Лингуя, решившего уже, видно, добить меня. Хорошо, я снова могу соображать. Видимо, это меня сейчас королева поддержала. Спасибо ей. Атака была такая, что щит пожирателя душ с ней не справился. К счастью, даже Лингую, видимо, нужно время на перезарядку своей сильнейшей атаки. Я обернулся и увидел, что все, оставшиеся за моей спиной, уничтожены. От горы неподалеку не осталось и следа. Фира, восстанавливай ману. Угу. Я швырнул Фира магическую воду, которую взял как раз на этот случай. Лингуй заметил, что мы никуда не торопимся, зажег магическую диаграмму и поднял лапу, собираясь нас раздавить. Вот еще, Шилд Призон. Я добавил к куполу клетку из щитов и приготовился встречать удар. Клетка звучно лязгнула и сломалась, а остаток удара принял на себя купол. Кажется, вес черепахи он. Купол нехорошо поскрипывает. Такими темпами и он сломается. Я пошел, давайте за мной. Не вздумайте покинуть купол. Смысла окапываться в одной точке никакого. Есть, есть. Ура, хорошо. Получив 5 одобрительных ответов, я выбежал из-под черепашьей лапы. Вдруг земля вздрогнула, и пошел дым. А, щит метеора еще и дым не пропускает. В общем, выжить-то мы выживем. По всей видимости, он не может найти нас из-за дыма. Господин Сама, он прервал заклинание. Может, он думает, что победил. Вот оно что. Значит, чуять ману или что-то вроде он не умеет. Если он упустил нас из-за дыма, то так или иначе полагается на глаза. Вероятнее всего, он может видеть через глаза фамильяров, и как раз с их помощью решает, куда идти. ХМ сейчас бы нанести удар, но вот, на нас то и дело пикируют фамильяры. Враг ведет себя осторожно. Видимо, не верит до конца, что победил. Времени мало. Что же делать? Мы можем чем-нибудь добить его? Можем. Но продолжать бой я не смогу. Угу. На раз хватит, потом буду вся вялая. Видимо, у них еще что-то осталось. Сложность в том, что это что-то они могут применить лишь единожды. Если мы этим его не сразим, придется отступать. Рафтелия, ты собираешься использовать ту технику? Да тот самый прием, что мы придумали вместе с вами, Эклер-сан. Хорошо. Не знаю, сработает ли он, но постарайся. Есть. Ну а я пробужу ци святой птицы Самы. Бабулька вдруг начала быстро тыкать Фира. Ай-яй-яй, не надо. Бабуль, не мешай. Фира вон уже вся извелась от боли. Ой, что-то мне полегчало, господин Сама. Правда, видимо, это что-то вроде иглоукалывания было. Бабулька очень опытный наставник, и к тому же мы в параллельном мире. Не удивлюсь, если тут и такие техники есть. Ладно, это все хорошо. На вас можно положиться, они уже нанесли столько урона голове черепахи. Если постараются еще сильнее, мы и победить можем. Доверьтесь нам. Угу. Рафтелия и Фира встали в стойки и приготовились нападать. Поза Фира мне знакома. Она поставила одно крыло над другим, а ману свою сжала до такого уровня, что за ней появился отчетливый след. Я скоро закончу, сестренка Рафтелия. Подожди меня. Рафтелия распушила хвост. Он словно увеличился, а рядом появилось несколько магических диаграмм. Похоже, она вкладывает в удар немало маны. Но тут Лингуй нас заметил и начал двигаться. Каха-дым, что ли, рассеялся. Монстр открыл пасть и взревел, совсем как в прошлый раз. Тело заискрилось. По всей видимости, он собирается повторить ту атаку. Так быстро. Он готов нападать. Вы еще не все. Простите. Мне нужно еще время. Ладно, я прикрою, а вы подготовьтесь как следует. Угу. Ладно, о, так точно. Два, что же, если я хочу еще раз пережить эту атаку, мне понадобится щит метеора. И тут мне вспомнились тренировки последней недели. Конечно, я еще не завершил обучение и не знаю, получится ли у меня, но почему бы не попробовать. Я собрал всю ману тела в руках и выплеснул. Щит метеора, Эрст Шилд, Секанд Шилд, Дрит Шилд, Шилд Призон. Перед глазами один за другим появились три щита, а затем, клетка из щитов, режим полной защиты. В прошлый раз враг быстро разделался и с темницей, и с куполом, но что будет в этот? Я вложил в эти навыки немало маны. Правда, не знаю, был ли в этом смысл. Я не понимаю сути того ци, о котором говорит бабулька, и не знаю, могу ли им пользоваться. Но еще один залп выдержать должен. Пасть Лингуя испустила высоковольтный разряд. Эрстшилд разбился мгновенно, затем пал Секандшилд, потом дыхание пронзило Дритшилд. Но хоть атака и сильна, она постепенно слабеет. Она достигла следующей преграды, щитовой темницы. Темница продержалась несколько секунд, затем поток проделал дыру в одной из стенок и проник внутрь. Темница засветилась изнутри и начала разрушаться. Я взял щит в обе руки и приготовился встречать удар. Свет обрушился на купол щита метеора с такой яростью, что я невольно выдохнул. Удар сильный, но слабее, чем в прошлый раз. Только я успел подумать об этом, как купол разбился будто стеклянный. Пора. Я усилил щит собственной маной и вжался в него. Каха. Электрические частицы прошли сквозь щит и принялись вгрызаться в мое тело и снаружи, и изнутри. Я стиснул зубы, чтобы не закричать, и продолжал упорно держать щит на месте. Даже не знаю, сколько времени длилась атака, секунды ли, минуты, но я устоял. Когда атака прошла, щит уже вовсю дымился, но я все еще стоял на ногах. Стояли эфиры с Рафталией. Хорошо, что этот раз был слабее предыдущего. Я закончила. Идем, Фира. Угу. Рафталия заскочила Фира на спину и выплеснула ману. Спайрал. Восьмигранный. Закружился дым, собрался свет. Затем свет разделился на 8 шаров инь-ян. Похоже, у Рафталии большинство атак с восточным колоритом. Страйк. Клинок судьбы. Рафталия с Фира обратились лучом света и врезались в черепашью шею. В глазах Лингуя отразилось изумление. Точнее, что там отразилось, мы так и не узнали, так быстро голова отделилась от тела. Да, они только что пронзили шею огромной черепахи и отрезали ее совсем. Из отрубленной головы хлынула кровь и пролилась красным дождем. Тяжелое тело рухнуло на землю. У нас получилось. Пожалуй, без головы он умрет. На удивление быстрая победа. Не тянет он на врага, внутрь которого нужно забираться, чтобы запечатать сердце. Вдалеке послышались радостные возгласы. Хе-е-е. Фира приземлилась и тут же упала без сил. Да и Рафталия тоже. Мы это сделали. Да, вы обе молодцы. Если вы научились использовать столь сильные атаки, мы уже никому не проиграем. Вот теперь я заню, что вы сильно обогнали даже героев. Действительно, Рафталия отлично исполнена. Хоть я и участвовала в создании техники, но результат поразил даже меня. Все благодаря вашим наставлениям, Эклер-сан. Нет, ты все равно поразительно сильна. Пожалуй, ты сильнее даже героя меча Дона. Если сравнивать с Ринамну, герои вообще слабоваты. Хотя у них еще есть возможность стать вчетверо сильнее. Вот только где они? Кстати, сами-то, герой щита Дона. И вот они Дона, вы тоже были великолепны. Защитить нас от столь поразительно сильной атаки не единожды, а дважды вы заслуживаете звания героя щита. Ну, я ж больше ничего не умею. Если коронная атака Грасс в прошлой волне была впечатляюще сильной, то атака Лингуя сильна уже критически. Не знаю, смогу ли держаться так и в будущем. А если не выдержу я, погибнут и мои спутники. И вот этого нужно избежать любой ценой. Это мое решение, пусть я его никому и не озвучивал. Что же, можно расслабиться. Вот это да, только и смогла что обронить Лисия. А мне есть, что ей сказать. Лисия, ты тоже сможешь стать такой. Трудись. Уа-а-а, не смогу. Сможешь, станешь. Я так никогда не смогу. Лисия мотала головой так, что, казалось, сейчас и она расстанется с ней вслед за Лингуем. Да уж, пока ей психику не выправишь, ничего путного не выйдет. Мы так и стояли на месте, наслаждаясь послевкусием победы. Том 6, глава 16. Страна на спине черепахи, и вот они сама. Мою благодарность за эту победу не выразить словами. Когда мы вернулись к лагерю армии, и королева, и командиры от других стран говорили мне спасибо. Да и пока я шел к ним, Благодарности сыпались со всех сторон. Приятно, даже удивительно, что мне до сегодняшней битвы никто такого не говорил. Конечно, мне доставались благодарности от тех, кого я спасал от волн, но таких искренних поздравлений все равно не припомню. Даже после кальмирской волны в воздухе царила не атмосфера праздника, а планы на будущее. Зато сейчас армия вовсю отмечает победу. Рафталию и Фира, как особо отличившихся, носит на руках солдаты. А, на Афуме сама, ура, а, меня хвалит, ко мне, к герою, подходить, видимо, стесняются. Солдаты лишь отдавали мне честь и показывали дорогу к штабу. Эклер, бабулька и Лисия остались в стороне. Что такое, я должен идти на такое торжественное совещание один. Это все хорошо, конечно. Безусловно, я тоже ощущал вкус победы. От входа штабной палатки можно было разглядеть труп Лингуя. Он все так же лежал молча и неподвижно, несомненно, мы одержали победу. Но есть одна проблема. Что-то не так, королева еще не успела понять. Еще бы заметить это смог бы лишь герой. Синие песочные часы, отображавшиеся перед глазами, так и не исчезли. А ведь до сих пор после окончания волн таймер сбрасывался и показывал время уже до следующей волны. Но вторая иконка тоже молчала, а синие песочные часы все так же приковывали к себе взгляд. Похоже, что синие песочные часы появились не из-за Лингуя. Что-то нечисто. То легендарный, вроде как, Лингуй быстро помирает, то синие песочные часы появляются. Сдается мне, ничего мы пока не добились. Невероятно. Собравшиеся в штабной палатке переглянулись и закопошились. С непосредственной угрозой, с Лингуем, мы разобрались. Но осталось что-то еще. Мне нужно, чтобы вы занялись тщательной разведкой. Похоже, от нас что-то прячется. Поняла вас, и вот они сама. Мы будем сохранять бдительность и отыщем источник беспокойства. Хорошо, мы перенаправим 7 звездных героев, они уже в пути, в страну, где был запечатан Лингуй. Полагаю, они смогут оказаться там раньше вас, и вот они сама. Хоть я 7 звездных героев и не знаю, но чем больше союзников, тем лучше. Мне тоже нужна помощь в понимании происходящего. Также мы просим вашего разрешения на изучение самой черепахи. Пожалуйста, мы тогда займемся поисками потерявшихся священных героев и помощью армии в восстановлении пострадавших территорий. Как скажете, королева займется изучением останков Лингуя. 7 звездных героев отправятся в страну, где он был запечатан, значит, нам следует идти по следам черепахи и искать героев. Ну, еще можно помогать пострадавшим, это улучшит репутацию героя щита. Хочется все-таки провести черту между собой и бесполезными болванами. Ведь, хотя героям следует сражаться вчетвером, на этот раз я воевал один, ну, с помощью Рафтали, других спутников и армии, но из героев, один. По-моему, у меня есть право на особое отношение. Я отметился на банкете, который грозил продлиться до утра, а затем вернулся ко своим. Короче говоря, мы теперь будем заниматься поисками героев, попутно помогая пострадавшим, а в случае чего королева отправит мне гонца. Конечно, изучение самого Лингуя – дело серьезное, но сейчас нам важнее разобраться, что случилось с остальными героями. Если они где-то шляются, надо их отловить, а если где-то раненые валяются – выручить. Судя по всему, они еще живы, так что без моего вмешательства не обойдется. Наверняка ведь поняли, что Лингуи им не по зубам и смылись. На выживание им почему-то всегда везет. Кстати, нам нужно изучить спину Лингуя. Вы собираетесь залезть на спину трупу черепахи? Да, нам стоит осмотреть горы и город на его спине. Хорошо, с этого стоит начать. Конечно, можно еще забраться внутрь, но мне хочется верить, что герои застряли где-то у него на спине. В конце концов, не могли же они быть настолько глупыми, что попытались напасть на такую огромную черепаху в лоб. Значит, скорее всего, воевали где-то на спине. Еще небось обидится на меня за то, что вся слава мне досталась, с них станется. В общем, мы поднялись на панцирь Лингуя. Первым делом я осмотрелся. Мы запрыгнули рядом с тем местом, где расположился город. Небось, его жители сильно удивились, когда вдруг оказались на спине такого чудища. В городе и замок есть. Город отдает китайским духом. Ну, не зря же имя Лингуя связано с легендой о горе Пынлай. Я думал, тут будут какие-то отшельники жить, но, видимо, ошибся. Вслед за нами на спину Лингуя запрыгнул и отряд солдат. Мы нашли в городских руинах множество трупов. Похоже, всех жителей перебили фамильяры. Трупы уже начали разлагаться и пованивают. Не то, чтобы меня наизнанку выворачивало от запаха, но не особо-то приятно. Однако живых фамильяров не видно, одни только горы трупов. Но надо помнить, что фамильяры Лингуя – паразиты. Мы старались двигаться с оглядкой, ведь в трупах могли оказаться зародыши. Вскоре показалось похожее на храм сооружение. Геймерский инстинкт проснулся и подсказал, что в таких местах можно разжиться информацией. Попробуем туда зайти. Есть, есть. Это, кажется, это когда-то был очень известный храм. Ты столько знаешь, Лисия, проговорила Эклер с уважением и сложила руки в молитве об усопших. Я видела только упоминания его в старых дневниках путешествий. Ох, бывала я здесь в молодости. Ужасно видеть, что с ним сотворили. Чувствую, бабулина память нам здесь не особо поможет, но она хоть что-то знает о храме. Мы подошли поближе и заглянули внутрь. Тяжелая поступь Лингуя привела к частичным обрушениям здания. Затем мы осмотрели его изнутри, но нашли лишь фреску с изображением самого монстра. Это же, а в углу фрески текст, японский. Ну-ка, если попали сюда из Японии, читайте этот текст, ЗН те же. Скорее всего, какой бы мощь ни была печать, это чукче наверняка распьют все той раз, когда наступит час. Как я узнал, его цель, а мягкий знак, и, м, и, мир. Я молюсь о те, чтобы никто не сорвал печать сознлино. Возможно, многочисленные жертвы пойдут миру на пользу, и в итоге он будет вознагражден. Но за тем шагом эстета лишь гордыня. Если после конца появится тот, кто может прости этот текст, я прошу его выпти не ми, а или краткое и одолеть как м. Что, унич мягкий знак это чудовище, энно, гер, вось, кейти. Из-за царапин текст читается с трудом. Приходится додумывать слова по контексту. Это чудовище наверняка распечатают в седьмой раз, видимо. Вспоминается цифра на синих песочных часах. Получается, автор знал номер печати. Самое неприятное, интересные моменты вроде цели совершенно нечитаемы. Многочисленные жертвы пойдут миру на пользу, Фитория считает так же. И вообще, тут ни аниме и ни манга. Какого черта нет самого важного? Если бы не Фитория, я бы вообще ни черта не понял. Однако пробел на месте инструкции по уничтожению монстра выглядит подозрительно. Царапины слишком глубокие, вряд ли они появились во время движения черепахи. Конечно, фреска очень старая, и я не стану жаловаться, но легче не становится. Последнее, что можно разобрать в тексте, имя. Выходит, был в этом мире герой по имени Киэти, фамилию которого я, впрочем, не знаю. Фреска очень старая, сложно сказать, кем был этот человек. Возможно, он, как и мы с остальными героями, пришел из какой-то другой Японии. Я не знаю, сколько лет надписи, да и вполне может оказаться, что миры сдвинуты относительно друг друга по времени. Рен тому, живой пример. Пожалуй, пытаться гадать об эпохе бесполезно. Вот только, восьми, такой цифры даже у семи звездных героев нет. Наверняка герой оставил это послание не просто так, но больно оно исковеркано пробелами. Господин Сама, вы понимаете, что здесь написано? Более-менее. А во-о, но эти буковки какие-то странные. Еще бы, на письменность Милромарка они совсем не похожи. Это письменность вашего мира, на Афуми Сама, да, ты ведь видела мои заметки, когда я книги переводил. Кстати, да, видела. Геройские письмена, прошептала Эклер, прикасаясь к письменам рукой. Геройские письмена – вот термин, который одним только звучанием греет душу атаку. Это геройские письмена, да. Полагаю, Лисия об этом тоже знает, но так называют надписи, которые оставляют после себя герои. Хаэм, ничего себе вы название японскому языку придумали. Однако у каждого героя письменность немного отличается, поэтому расшифровывать их становится слишком трудно. А я, кажется, догадываюсь, почему. Вполне может такое быть, что, скажем, в моем сринам языках одинаковые иероглифы, но слова строятся по-разному. Те же выражения, поговорки, а в особенности правила построения отрицаний сильно менялись со временем. Ошибки входят в оборот и выходят. То есть геройские письмена могут писаться теми же символами, но читать их нужно по разным правилам. Обидно, наверное, потратить много времени на разбор и неправильно понять смысл. А это послание изучали. Эта страна, где находился этот храм, уже больше века не впускает чужаков. Мы мало о ней знаем, и я ничего не могу сказать. Серьезно? Да. Они стремятся защитить самобытность своей культуры, а наша страна потеряла многие относящиеся к делу материалы в ходе войн и прочих бедствий. ХММ. Получается, сейчас только я могу читать эти тексты, но какой-нибудь главный специалист по геройским письменам наверняка тоже может. Стоп, никто не говорил, что все герои обязаны быть японцами. Хорошо, если другие послания на английском, но если там и другие языки есть, я их прочесть не смогу. И все же письмена, значит, разговаривать я более-менее могу благодаря функции автоматического перевода счета. Но вот читать текст, больше ничего интересного не вижу. Действительно, во что Лингуй превратил знаменитый храм, описанный в дневниках путешественников? Уа-а, как трагично. Я пропустил последнюю пару фраз мимо ушей и продолжил говорить с Рафталией. Куда дальше? На Афуми сама. В замок? Может, в сокровищнице что-нибудь интересное найдется. Погодите, Иватанидона, зачем вы собрались в сокровищницу? Эклер посмотрела на меня, подняв брови от удивления. А Рафталия выглядит подавленной. Раз у сокровищ больше нет хозяев, их можно присвоить. Вы собрались мародерствовать, можно и так сказать. А с другой стороны, сейчас ситуация такая, что богатство лучше не себе забирать, а пускать на восстановление. Сокровища помогут поддержать пострадавшие от Лингуя земли. Хаем и правда. Или оставим все на совесть солдат. Смотри, видишь, как они наперегонки ломанулись? Что? Эклер тут же перевела взгляд на кинувшихся к замку солдат. Ну да, есть у рядовых солдат такая привычка. В последнее время я перестал об этом думать, но они те еще мрази. Кто бы говорил, конечно, я не допущу такого варварского поведения. Иватанидона, я прошу вашей помощи. Ладно, ладно, Фира, сходи с Эклер. Угу, идемте, тетя с помидорными волосами. Помидорными. Эклер узнала, как Фира ее называет, и обомлела. Нет, волосы у нее действительно красные, но кличку Фира подобрала ту еще. Я бы на месте Эклер тоже возмутился. Фира Дона, меня зовут Эклер. Постарайтесь запомнить. Сестрица Кляр? Нет, откуда там буква Я взялась? Забавно. Кстати, надо бы королеве про солдат рассказать. Бабуль, сходи с докладом к королеве. Как скажете. Но после я нагоню ученицу Эклер и присоединюсь к охране сокровищ от мародеров. Бабулька быстро ушла, остались мы с Рафталией и Лисией втроем, ну а мы пока продолжим разведку, как скажете. Уа-а, стало так тихо, что даже страшно. Ага, в храмовой тишине вообще жутковато, так и кажется, что сейчас неупокоенные души полезут. Здесь они, кстати, будут своего рода монстрами, да, сейчас как появятся нежити призраки. Уа-а, еще и солнце заходит, так еще страшнее. На Афуми сама, пожалуйста, прекратите пугать Лисию-сан. Знаю-знаю. Сейчас мы оставим город на солдат, а сами двинемся в горы. Есть. Так вот, в горы-то вы пошли, но ничего интересного не обнаружили и бросили это дело. Точнее, нам удалось найти ту самую пещеру, что по легендам ведет Лингую под панцирь, и на следующий день пошли туда с самым рассветом, но легенда оказалась легендой, внутрь мы так и не попали. В общем, по итогам экспедиции мы только рассудок свой расшатали малость. В казавшихся такими зловещими горах не оказалось ничего интересного, а устилающие улицы города трупы оставляли гнетущее впечатление. Том 6. Эпилог. Предчувствия в итоге героев мы не нашли даже в том городе, из которого сообщали об их исчезновении. Эклер и бабулька отправились искать героев сами. Лисия тоже хотела, но ее я отправил в библиотеку Милромарка. Академические знания пригодятся для изучения Лингуя и других легенд. С учетом того, как далеко Лингуй оказался от города, в котором его запечатали, навредить он успел серьезно. Однако по дороге мы увидели, что выжившие уже начали восстанавливать разрушенные постройки. Да, кстати, хотя рядом с самим Лингуем фамильяров не нашлось, они никуда не исчезли. Они порой попадались нам на пути. Видимо, эти монстры из тех, что продолжают жить даже после смерти хозяина. Эй, Рейен, Матеисуу, Ицукии, отвечайте ей. Плевать, что вы проиграли, на Афуми сама, перестаньте говорить таким тоном, а ничего, что мы их уже который день ищем. Шел уже третий день после победы над Лингуем, не знаю, где там герои шляются, но отыскать их нужно. Спутники их тоже пропали очень странно, такая толпа, но до сих пор ни единой зацепки. Кстати, ты слышал, что в бою из героев был только герой щита?